мутили весь всего. Микро в руках, сцена как место действия. Бойся последствий, после этой совместки. Парни с иной плюс матрикс в действии. Готовим песни, как повара деликатесы. Режем сэмплы, катаем тексты как тесто. Если честно, это кончится не скоро. Пока мы здесь, руки в гору. И ты, наверное, в курсе, как создается музыка, как пишутся слова, а не просто бла-бла-бла. Мы это ценим, и знаешь, ничего не заменит, что имеем, делаем, что умеем. Да, это иная территория, сильнее втрое, и это по-любому кроет. Мы не случайно вместе, в этом замесе, пока играет песня, действуй. Эй, мы не случайно тут вместе, вместе. Замутили вместе, вместе. Пока звучит эта песня, эта песня. Действуй, действуй, действуй. Мы не случайно тут вместе, вместе. Замутили вместе, вместе. Пока звучит эта песня, эта песня. Действуй, действуй, действуй. Действуй, никогда не стой на месте. Впереди ждет много интересного. Застучем секрет этой музыки. Запомни, брат, это больше, чем искусство. Вкусно приготавливаем блюдо, да. По своим рецептам, но у них не будем, а. Запомни, что случится, если будь готов ко всему, ман. Действуй, рэп, добавляй макуй масло. Вам говорили, что это опасно. По-моему, классно, вот так слагать эти басни. И понимать, что это не напрасно все. Эти строки неспроста, по-любому. Мы следуем по центру, ни шагу в сторону. Помни, еще рано ставить на своей жизни крест. Ты сам себе скажи, ман, действуй. Сейчас спою. Бесит до конца, пока горит огонь. Хип-хоп улицам, играем свою роль. Получите бандероль. Что это такое? Гос-наркоконтроль. Оставь меня в покое. Пора уже поднять свою жопу от дивана. Пора уже понять эту жизнь у экрана. Виртуальный мир не заменит настоящий, просто как вампир. Он загонит тебя в ящик. Иная территория призывает действию. Матрикс нам пришел оказать содействие. Помни, в детстве я когда-то бедствовал. Порой было трудно, отсюда следствие. Никогда не сдавайся, упал, подымайся. Делай шаг вперед, если бьют, защищайся. Здесь на каждого найдем свою управу. Это Чебоксары, берег Волги правый. Эй, мы не случайно тут вместе, вместе. Замутили вместе, вместе. Пока звучит эта песня, эта песня. Действуй, действуй, действуй. Мы не случайно тут вместе, вместе. Замутили вместе, вместе. Пока звучит эта песня, эта песня. Действуй, действуй, действуй. Жги на плей, если нравится, врубись снова. Будь смелее, плевать, что едва лишь знакомы. Пару дней или больше, но без спешки. Кидай треки на CD или на флешке. Для друзей пусть оценят твой вкус и наш саунд. Веселей, даже если плачут небеса. Это не цау, не квазар и не кухня запись. Это иная территория, фит-матрикс. Качаем головы, пока качает сердце, действуем. На иммунитет, как водка с перцем. Не панацея от болезни, но не бесполезны. По крайней мере, как лекарство от стресса. Это подходит для рингтона, как песня на вызов. Как песня для дома, как песня со смыслом и без смысла. Как выстрел в твоих динамиках звучит. Жми на кнопку play. Давай. Или на repeat. Замутили вместе, вместе. Пока звучит эта песня, эта песня. Действуй, действуй, действуй. Мы не случайно тут вместе, вместе. Замутили вместе, вместе. Пока звучит эта песня, эта песня. Действуй, действуй, действуй. Эй, мы не случайно тут вместе, вместе. Замутили вместе, вместе. Пока звучит эта песня, эта песня. Действуй, действуй, действуй. Мы не случайно тут вместе, вместе. Замутили вместе, вместе. Пока звучит эта песня, эта песня. Действуй, действуй, действуй. Действуй, действуй, действуй.